Глава 11. Маски. Маска и коммуникация. Давайте немножко поговорим о масках. Конечно, мы социальные существа, и нам необходимо иметь разные маски. Но согласитесь, что иногда мы так увлекаемся ими, что забываем о самом главном — о себе, о своих чувствах, о своей сути. Злоупотребление масками плохо влияет также на наши коммуникации и здоровье. Общение с людьми вовсе не происходит только на уровне слов, как нам кажется. Коммуникация происходит всегда на двух этажах — от сердца к сердцу, невербальное общение, и на уровне слов — общение вербальное. И невербальный, бессознательный уровень намного важнее, чем его вербальная часть, так как во время общения с другим человеком мы транслируем свои истинные эмоции, которые как раз и обеспечивают качество передаваемой энергии. Мы считываем друг друга на уровне интуиции. Наше подсознание сразу подсказывает, кто перед нами — враг или друг. Энергия эмоций, принятие и доверие кардинально отличаются от энергии неуважения, ненависти или презрения. Перепутать один вид энергии с другим так же невозможно, как хард-рок с классической музыкой. Сколько бы мы ни полировали радиоприемник, программа трансляции не изменится. Радио передает ровно ту волну, на которую настроено. Точно так же, сколько бы мы ни поправляли маску, от этого суть нашего вещания не изменится. Результат наших коммуникаций зависит в большей мере от невербального общения, 90-93%, и совсем чуть-чуть от его вербальной части, и это является доказанным фактом. Психолог Альберт Мехрабян давно установил, что только от 7 до 10% нашего восприятия собеседника зависит от содержания его речи, логики или стиля изложения. Всю остальную нагрузку берет на себя невербальное воздействие. Качество наших коммуникаций зависит от считывания психоэмоционального состояния собеседника, его истинного отношения к нам. Главным является то, что передается невербально, на уровне подсознания, через визуальные жесты, мимика, поза и аудиальный канал, тембр голоса, интонация, громкость голоса. И эта часть общения не подвластна нашему контролю. А если так, то зачем надевать маску? Зачем заниматься самообманом? Мы все должны принять тот очевидный факт, что, транслируя ненависть, неприязнь, невозможно получить любовь. Если вы недолюбливаете своего собеседника, ваша натянутая улыбка вряд ли вам поможет. Дружеское общение и установление необходимого контакта требуют искренности внутри, а не снаружи. Маска и здоровье. Но и это еще не все. Подавлять свои истинные эмоции и не слышать себя опасно для здоровья, так как психика, эмоции и тело тесно связаны. Подавленная эмоция — это мина замедленного действия, которая может подорваться в любой момент, вызывая различные заболевания, снижая иммунитет. Сейчас уже доказано, что более 90% болезней имеют психосоматическую природу. История из врачебной практики. Во время моей ординатуры в больнице мы все обсуждали одного пациента, который лечился в кардиологическом отделении уже неделю, но результата все не было видно. Все уже знали, что перед госпитализацией он поссорился с любимой женой. Дети приходили навещать его, а жена нет. Его состояние ухудшалось, врачи разводили руками. «Придется перевести его в реанимацию», — говорил лечащий врач. Через неделю жена навестила его, и случилось чудо. Он стал быстрыми темпами поправляться. А через несколько дней его выписали, и забирать его пришла вся семья. Наш больной сиял от счастья, несмотря на то, что всего лишь 3 дня назад умирал. Реанимацией для него стали восстановленные отношения с любимой женщиной. Вот яркий пример психосоматики. Любовь — одна из сильнейших эмоций для исцеления. Это невидимая сила, которая способна творить чудеса. Итак, к Получается, что любимые нами маски не помогают в коммуникациях, вредны для здоровья, а их длительное использование чревато эмоциональным выгоранием и депрессиями. Я предлагаю вам, когда вы собираетесь надеть маску, на мгновение остановитесь и найдите время для самоанализа. Подумаем вместе. Может быть, маска нужна, пока вы не разобрались в ситуации. А затем стоит найти внутренний источник негативных эмоций и поработать с ним, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Мы помним, что любое неприятное событие может быть ключом к самопознанию и стимулом к самосовершенствованию. Смелость быть целостным. Что значит быть целостным? Целостность — это когда то, что я чувствую, думаю, говорю и делаю, конгруэнтно. Это роскошь для современного человека, который немногие могут себе позволить. Конгруэнтность в психологии — состояние целостности и полной искренности, когда все части личности работают вместе, преследуя единую цель. И это роскошь для современного человека, которую немногие могут себе позволить. Почему? А потому что человек не решается проявить свою суть, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Со временем ради одобрения общества он окончательно отказывается от самого себя, лишь носит удобную маску при необходимости, поправляя ее, а не себя. Ах, как мало, когда отчаянно мало знаешь о людях. Выучишь в школе сотню-другую дат, каких-то дурацких битв, сотню-другую имен, каких-то дурацких старых королей. Ежедневно читаешь статьи о налогах или о Балканах, а о человеке не знаешь ничего. Если не звонит звонок, если дымит печь, если застопорится какое-нибудь колесо в машине, сразу знаешь, где искать, и вовсю ищешь, и находишь поломку, и знаешь, как исправить ее. А та штука в нас, та тайная пружинка, которая одна только и дает смысл жизни, та штука в нас, которая одна только и живет, одна только и способна ощущать радость и боль, желать счастья, испытывать счастье, она неизвестна. О ней ничего не знаешь, совсем ничего. И если она за не может, то уже ее не поправишь. Разве это не дикость? Герман Гессе. Великий писатель, философ, сказал об этом в начале прошлого столетия. Думаю, эти слова не потеряли актуальность и по сей день. На самом деле странно. Мы знаем историю, изучаем химию и физику, но не знакомы с самым важным человеком, от которого зависит качество нашей жизни. Характер человека — не константа. С характером можно и нужно работать. Часто, когда говорю об этом, вижу недоуменные лица слушателей. Разве характер можно изменить? Да, можно и нужно. Мы все равно меняемся, и лучше этим процессом управлять. На мой взгляд, есть три параметра, которые влияют на наш успех. Базовые знания, навыки и характер. Мы очень хорошо понимаем важность двух первых факторов, поэтому стараемся получить хорошее образование, обеспечить им своих детей, развиваем их навыки, но самый мощный ресурс остается недоработанным — наш характер. А ведь развивая его, мы можем стать не только успешными, но и счастливыми. Каждый раз, проходя через уроки жизни и испытания, мы можем анализировать их влияние на нас, становясь сильнее и мудрее. Любая неприятная ситуация может стать ключом к самопознанию и стимулом к самосовершенствованию. Но так как наш фокус направлен на всех, кроме себя, в итоге мы получаем общество, где среднестатистический человек знаком с собой не более чем на 5%. На мой взгляд, дети, начиная со школьной скамьи, должны изучать самопознание как самый важный для жизни предмет. В школах должны учить, что жизнь — череда взлетов, падений, испытаний. А самое главное в жизни не отступиться от своих ценностей, не упустить шанс познать себя и извлекать уроки от провалов, становясь мудрее и сильнее. Я думаю, воспитание поколения в таком ключе дало бы рывок в осознанности всего человечества и продвинуло нас на новый виток развития мышления. А пока мы живем в невежестве и иллюзиях, обманывая себя и осуждая других. Зная, что судьба во многом зависит от нашего характера, будучи недовольными судьбой, мы почему-то не хотим обратить внимание на свой нрав, отказываясь его совершенствовать. «У нас нет времени на самокопание», — заявляем мы. «Зато у нас есть время на осуждение других». Мы понятия не имеем о собственном характере, зато охотно сплетничаем и носим маски, вместо того, чтобы заниматься самопознанием. Если для вас так важно угождать другим, ваша жизненная энергия неосознанно тратится на поддержание маски и на порицание других. Чем сильнее вы кого-то осуждаете, тем важнее для вас признать, наконец, что вы остро нуждаетесь в лекарстве, изучении себя и принятии своей тени. Вы уже знаете, почему так остро реагируете на других. Потому что вы однажды спрятали свои изъяны под маской, а кто-то не собирается это делать. Ну, конечно, это непорядок. Нам может и не нравится характер другого человека, но на это повлиять мы не можем. А на свой можем, если только захотим. Но есть другой вариант жизни. Если вы живете согласно своим ценностям, вы не тратите попусту свою энергию и при необходимости направляете ее на самопознание, на коррекцию своего характера, на то, на что вы можете влиять. Такой подход наделяет вас ответственностью и дарит совершенно другое качество жизни. Многие считают, что ресурс — это материальные возможности, связи, дорогое образование или знания. Но настоящий ресурс спрятан у нас внутри. Это умение не унывать, двигаться к целостности, умение мечтать, умение прощать, умение превращать проблемы в уроки жизни, умение не бояться провалов, жажда знаний и интерес к новому. Это тот ресурс, который есть у каждого человека и не требует материальных инвестиций. Для его освоения требуется только наше собственное желание и смелость, взгляд внутрь себя. Вопросы для саморазвития. Где сегодня находится ваш фокус? На собственных ценностях или на общественном мнении о вас? Как часто вы употребляете словосочетания? А что скажут другие? Перечислите людей, чье мнение более всего влияет на принятие ваших решений. Что вы учитываете, когда принимаете важные решения? Ваши действия согласованы с вашими основными жизненными ценностями? Оцените по 10-бальной шкале, насколько вы проявляетесь во внешнем мире. Живете ли вы по принципу изнутри наружу? Часто ли так бывает, что ваши чувства, мысли, слова и дела не совпадают? Если да, то почему и по какой причине это происходит? Что вам мешает уже сегодня отказаться от маски?